Том 42, глава 1, ястребиный клюв, возвышенный, кто вообще этот Да-Лорд в белом? Почему мы должны жертвовать всем ради его убийства? Один из множества гегемонов, потомок ситхов, не мог не задать этого вопроса. До сегодняшнего дня потомки ситхов не знали, что именно Да-Лорд, который овладел вечным Омега-Да, на самом деле представлял для ситхов. По правде говоря, ситхи тоже не осмеливались слишком много рассказывать своим потомкам. В конце концов, их потомки были родом из этого хаоса и выросли здесь. Грубо говоря, им не было суждено идти тем же путем, поэтому ситхи целенаправленно держали в их неведении о многих вещах. И потомки теперь не понимали, почему они должны бессмысленно отдать свои жизни. «Послушай, возвышенный, вот мы сначала думали, что убить его будет очень легко, но чистилище было побеждено даже после того, как мы отправили туда пару сокровищ класса Апокалипсис. Этот Да-Лорд слишком силен. Кроме трех главных залов, у нас нет сокровищ, которые превосходили бы те, которые мы туда отправили. Но три главных зала неподвижны. Если мы хотим активно атаковать его, мы окажемся в невыгодном положении. Многие из нас, вероятно, умрут. Мы можем просто оставить его запертым в чистилище и подождать, пока его истинная душа разрушится. Он все равно умрет, верно? Зачем же нам платить такую огромную цену? Почему мы должны сражаться с ним не на жизнь, а на смерть? Действительно ли дело того стоит? Потомки ситхов давили на возвышенного своими аргументами. Истинные ситхи просто молчали. Они знали подробности дела, но не осмеливались их оглашать. Давным-давно им было приказано ограничить количество контактов с потомками. Была опасность, что потомки узнают всю правду и потеряют веру. Стоит ли дело этого? Синеволосый юноша, возвышенный Бавынья, тихо вздыхал, сидя на троне. Да я тоже чувствую, что это того не стоит. Возвышенный Бавынья смотрел вниз. Но я уже сказал вам все, что мог. Недосказанное мне разглашать запрещено. Если бы я сказал вам всю правду, я бы нарушил законы ситхов, и моя истинная душа была бы уничтожена. И это все, что нам нужно знать. Наше измерение может показаться большим, но мы всего лишь малая часть расы и империи ситхов. И это просто небольшая часть территории ситхов. Возвышенный Бавынья взмахнул пальцем, в результате чего в воздухе появилось изображение Да-Лорда в белом. Что касается его, он имеет огромное значение для всей цивилизации ситхов. Мы должны уничтожить его и затем захватить его истинную душу. Это будет огромным достижением для нашей расы. Да жертва всем нашим скрытым измерением того стоит. Даже, если бы жертва была больше, она все равно стоила бы этого. Внизу все замолчали. Потомки ситхов также знали, что они были ничем иным, как маленькой частью огромной империи ситхов. Если мы пойдем против приказов, наше измерение будет все равно наказано и уничтожено. Все мы, в том числе и я, будем преданы смерти. Голос Бавыньи был леденяще холодным. Гегемоны под ним чувствовали невидимое давление. Если они попытаются найти выход, их будет ждать смерть. У нас нет выхода. Мы должны убить его. Если мы убьем его, мы все будем хорошо вознаграждены. Если нет, мы все умрем. Если вы хотите кого-то обвинить в наших бедах, обвиняйте Да-Лорда. Это он пришел к нам домой, рявкнул возвышенный Бавынья. Теперь слушайте мои приказы. Никто из гегемонов больше не жаловался. Истинные ситхи знали, что избежать этого невозможно, а потомки ситхов теперь знали, что отступление принесет смерть. Янбек, позвал возвышенный Бавынья. Мускулистый четырехрукий мужчина с вьющимися волосами и трехметровым ростом, стоял рядом, в толпе гегемонов. Он шагнул вперед и с уважением отозвался. «Возвышенный Янбек, пришло время воевать. В эту битву с Да-Лордом мы бросаем все силы. У тебя есть опыт управления главным залом, и с этого дня ты будешь управляющим ледяным залом». «Понял». Янбек был настоящим ситхом и уступал в силе только возвышенному. У него было совершенное Да-сердце, и он был высоко почитаем среди ситхов. Ястребиный клюв. Возвышенный Бавынья повернулся к другому человеку. Мгновенно весь зал зашевелился. Некоторые из истинных ситхов нахмурились, другие оставались довольно спокойными. Однако большая часть потомства ситхов заволновалась. Ястребиный клюв был лидером среди потомков ситхов. Он был чрезвычайно могущественным. Возвышенный Ястребиный клюв почтительно поклонился. Его лицо было спокойным. Он был одет в длинную черную одежду. Его глаза, казалось, хранили в себе целую вселенную пространства и времени. Возвышенный тайно вздохнул, взглянув на него. Ястребиный клюв был потомком, которого он ценил и уважал. Он был сыном его друга. Этот человек был чрезвычайно талантлив и достиг гегемонии за очень короткое время. У него были очень хорошие шансы стать атархом. Даже верховный лидер ситхов уделял ястребиному клюву повышенное внимание. Увы, во время войны рассвета отец ястребиного клюва, тоже ситх, погиб в бою. С тех пор ястребиный клюв, казалось, застрял в мыслях и заботах, в результате чего он не смог продвинуться дальше на пути культивации. Вся раса ситхов тяжело переживала потерю. Следует помнить, что если потомки ситхов становились тем, что местные жители называли атархами, то, будучи уроженцами этой хаос-вселенной, они получали полный контроль над властью местного дао. Лишний атарх сыграл бы большую роль для ситхов, как однажды сказал верховный лидер ситхов. Ястребиный клюв просто недостаточно опытен. Единственное место, где он когда-либо жил, это одно маленькое измерение. Смерть его отца привела к тому, что его сердце наполнилось смятением. Он не может усовершенствовать свое дао-сердце. У него больше нет шансов достичь атархи. Если бы он мог проводить больше времени, блуждая по вселенной, смерть отца не нанесла бы такого смертельного урона его психике. Теперь, когда тень накрыла его душу, ему будет очень трудно усовершенствовать свое дао-сердце. Он был такой многообещающей фигурой, но теперь ему суждено было остаться посредственным. И все же в этом измерении ястребиный клюв оставался самым талантливым из потомков ситхов, и он достиг гегемонии в целых 6 дао. Начиная с сегодняшнего дня, ястребиный клюв, ты будешь контролировать тот же главный зал, которым управлял твой отец, главный зал огненный, сказал возвышенный Бавынья. Твой отец погиб славной смертью в битве. Я надеюсь, что ты окажешься таким же бесстрашным, как и твой отец, и уничтожишь этого дао-лорда ради ситхов. Понял. Ястребиный клюв остался совершенно бесстрастным, почтительно поклонившись. Янбек, ястребиный клюв, вы оба должны немедленно пойти в свои соответствующие залы и взять их под контроль. Как только вы это сделаете, мы втроем обсудим стратегию обращения с этим дао-лордом, проинструктировал возвышенный. Что касается других гегемонов, они должны ждать ваших распоряжений. Понятно, отозвалась толпа гегемонов и императоров. Все 3 главных зала светились белым. Один из них сиял ярче, чем 2 других, которые были чуть тусклее. В конце концов, они оставались нетронутыми много лет. Они просто работали в автоматическом режиме. Свист. Ястребиный клюв в черной одежде внезапно взлетел в воздух, направившись к возвышающейся 12-этажной башне, которая излучала огненную ауру. Когда он прибыл на место, он поднял голову и посмотрел вверх. Его взгляд был потерянным. «Отец», — тихо пробормотал ястребиный клюв. Он все еще ясно помнил, как его отец привел его сюда, когда он был молодым. Это была башня его отца, и они играли здесь вместе. Тогда жизнь была по-настоящему беззаботной, а он был настолько талантлив, что преуспевал во всем, за что не брался. Отец устроил ему несколько проверок, чтобы умерить его, но они почти не замедлили его. Он достиг момента слияния дао с невероятной скоростью, затем завершил его и достиг гегемонии. Это было так давно, но я вернулся. Ястребиный клюв протянул руку, чтобы коснуться башни. Он все еще ясно помнил эту битву. Во время войны рассвета его аватар сопровождал отца в их грандиозной кампании. К концу войны они оказались в тяжелом положении. Его отец лично уничтожил своего аватара, не желая, чтобы его аватар попал в руки их врагов, культиваторов. Если атархи смогут захватить его аватара, они вполне были способны использовать карму, чтобы убить его истинное тело. Убийство собственного аватара ничем плохим не грозило. Аватары не имели большого значения для гегемонов, так как они могли просто переделать их после уничтожения. В конце концов, его отец умер во время этой битвы. Он умер от рук культиватора, известного как Атарх Балинь. Культиваторы. Ястребиный клюв задумался. Кто же я? Ситх или все-таки культиватор? Ястребиный клюв покачал головой. Ладно, давайте драться. Если вы не сможете остановить даже кого-то вроде меня, тогда вы заслуживаете смерти. Даже если я действительно культиватор, убить парочку из вас ради памяти отца мне будет проще пареной репы. Он вошел в башню. Молодой господин. Черный голем мгновенно появился на первом этаже огромной башни. Он почтительно поклонился. Я уже получил приказ передать тебе всю башню защитник Дао. Угу. Ястребиный клюв кивнул. Он немедленно взял под свой контроль весь главный зал и начал строить планы борьбы с Дао-лордом в белом, руководствуясь различными тайнами, которые хранил зал. Том 42, глава 2, иллюзия Дао Меча. Ястребиный клюв и Янбек быстро ознакомились со своими соответствующими главными залами. После этого они снова пошли на встречу с возвышенным Баваньей. Трое встретились в тихом боковом зале и начали обсуждать свои боевые стратегии. Возвышенный, это все инструменты, которыми обладает мой ледяной зал. Янбек взмахнул рукой, в его руках появился свиток. Этот свиток был покрыт знаками, там были записаны различные приемы атак, которыми обладал ледяной зал. Это все атаки, которые может использовать главный зал огненный. Ястребиный клюв также выпустил свиток, покрытый знаками. Там описывались приемы его зала. Возвышенный Баваньей тщательно осмотрел оба свитка. Да, мои старые друзья, конечно, придумали много контратак для своих башен охранник Дао. Возвышенный Баваньей усмехнулся. Мои планы по работе с этим Дао-лордом просты. Давайте сразимся с ним открыто и воспользуемся подавляющим влиянием трех наших башен охранник Дао, сражаясь в лобовом бою. Убить его в лобовом бою? Как? Спросил Янбек. Ястребиный клюв же просто слушал, не произнеся ни слова. Очень просто. Наши три башни будут использовать все доступные нам атаки на дальние расстояния, а также сокровища, достаточно сильные, чтобы представлять для него угрозу. Все остальные будут его окружать и гнать в нашу сторону, а мы уничтожим его у подножия священных гор, сказал возвышенный Баваньей. Янбек и Ястребиный клюв были поражены. Это была чрезвычайно злая уловка. Они планировали установить слои ловушек, чтобы медленно свести на нет долголетие Дао-лорда, пока он, наконец, не умрет. Но Баваньей придумал гораздо более жестокий план. Они собирались отправить всех гегемонов и императоров в атаку, в то время как башни начнут практически все свои атаки издалека. Они буквально сосредоточат всю свою боевую мощь в одной массовой атаке, используя все свои уловки, ловушки и наступательные силы одновременно. Это действительно могло привести к смерти Дао-лорда, но сумасшедший Дао-лорд, вероятно, уничтожит многих гегемонов и императоров, находящихся рядом. Тем не менее, Янбек и Ястребиный клюв спорить не могли. В конце концов, возвышенный был тем, кто принимал окончательные решения. «Что, если он не умрет у подножия священных гор?» – спросил Ястребиный клюв. «Как он сможет выдержать столько атак?» Янбек нахмурился. «Ну что, если вдруг выдержит?» – повторил Ястребиный клюв. Баваньей холодно улыбнулся. «Тогда единственное, что нам останется, это полагаться на наши башни. Даже если это будет стоить нам жизни, мы должны убить его, потому что, если мы не сможем его убить, мы все равно умрем. Мой план состоит в том, чтобы 70% гегемонов и императоров приняли участие в битве у подножия священных гор. Оставшиеся 30% из них будут разделены между нами тремя. Если это действительно приведет к серии финальных сражений с участием наших башен, нам понадобится их помощь». Баваньей усмехнулся. «Он, не что иное, как Дао-лорд, чья истинная душа разрушается. Наших трех башен должно хватить, чтобы убить его». Возвышенный Баваньей отдал приказ, и все священное царство начало двигаться. Огромное количество Дао-лордов Самсара было телепортировано из него, в то время как некоторым из самых талантливых Дао-лордов действительно дали шанс принять участие в битве. Им выдали оружие ситхов, и они были отправлены в качестве закуски этому ужасному Дао-лорду. Они должны были запустить процесс истощения его энергии. Гул внезапно активировались парящие царские врата, светящиеся тем же ослепительным светом, который они излучали бесчисленные годы. Врата были высотой в 100 тысяч километров, они излучали привлекательный блеск. Цзинин сидел в позе лотоса на земле. Он поднял голову, чтобы взглянуть на далекие царские врата. Царские врата были активированы, однако я пока не спешу туда ехать. Нин снова закрыл глаза, сосредоточившись на Дао-иллюзии. С тех пор, как он узнал об этих 9 специальных техниках, он вытащил воспоминания у всех захваченных им гегемонов и императоров. Однако было 2 гегемона, которые имели чрезвычайно мощные Дао-сердца. Нин не смог успешно просмотреть свои воспоминания. Он планировал захватить больше гегемонов во время этой поездки в Священное Царство. Он должен был улучшить свое мастерство над искусством иллюзий, подняв его до гегемонии. С тех пор, как он освоил Вечный Меч Омега Дао, он смог быстро освоить и другие Дао. Например, он давно достиг гегемонии в Дао-пространство и Дао-времени. Достичь уровня гегемонии было относительно просто, но соединить их в свой Вечный Меч Омега Дао было довольно сложно. Что касается Дао-иллюзий, Нин еще не успел поднять его до гегемонии, а тем более влить в свое искусство меча. Время продолжало течь. Он смог достичь гегемонии в Дао-иллюзии всего через 80 тысяч лет. Можно сказать, что сейчас Нин достиг уровня, на котором он мог легко достичь гегемонии в любом желаемом Дао. Это касалось даже сложных Дао, таких как Дао-расчетов или Дао-кармы. Это может занять немного больше времени, но это было достижимо. Нину, однако, не было особого смысла делать это. Эти Дао могли быть полезны только тогда, когда он вольет их в свой вечный меч Омега-Дао. Время продолжало течь. 100 миллионов лет, миллиард лет, 10 миллиардов лет. Священное царство уже давно закончило свои приготовления. Ситхи ждали Нина, и они даже начали немного беспокоиться. Почему этот Дао-лорд до сих пор не пришел? Прошла почти половина цикла хаоса. Сколько еще он планирует тренироваться? Если так продолжится, его жизненный срок естественным образом истечет, и его истинная душа разрушится. Ситхи были довольно сильно обеспокоены. Не волнуйтесь, этого не случится. Тот факт, что он все еще культиватор, является доказательством того, что он очень хочет остаться в живых. Он не захочет тренироваться до самой смерти. Будем ждать. Это наш единственный выбор. Сейчас он единственный живой человек во всем чистилище. У нас нет никакого способа создать там какие-либо формации, и сила трех главных залов будет резко ослаблена, если подкрепить чистилище. Мы использовали две сокровища класса Апокалипсис. Они были идеальной контратакой против него, но нам это не помогло. Нет смысла отправлять кого-либо с другими сокровищами в чистилище. Нам остается только ждать. Нин был просто слишком силен. В конце концов, даже идеальные фишки против него потерпели неудачу. Их единственным шансом было положиться на свои башни защитник Дао и дождаться, когда Нин сам придет к ним. Башни, однако, были в священном царстве. Таким образом, ситхи должны были оставаться в священном царстве. Они не посмели бы пойти в чистилище. Прошел цикл хаоса, 2 цикла хаоса, 10 циклов хаоса, 100 циклов хаоса. Исконный двойник Нина во внешнем мире тоже тренировался, не обращая внимания на ситхов, которые сходили с ума от нетерпения. Наконец, настал день, когда на лице Нина появилась легкая улыбка. Уже много лет он полностью поглощен культивацией, и сегодня он наконец почувствовал радость от того, что нашел Дао, которое он искал. Он медленно открыл глаза, его взгляд, казалось, был наполнен иллюзиями рождения и разрушения всех вещей в пространстве времени. Бум! Странная волна силы текла через домен Дао меча вокруг него, вызывая бесчисленные иллюзии. Бесчисленные живые существа рождались, жили и сражались друг с другом. Некоторые из них даже обладали элементарным уровнем чувствительности. Можно сказать, что они уже обладали некоторыми качествами реальных живых существ. Я никогда бы не подумал, что, когда Дао иллюзии соединится с моим вечным мечом Омега Дао, его сила взлетит до такой степени. Мои иллюзии начинают становиться реальностью. Нин чувствовал, что все иллюзорные формы жизни, которые он создал, были реальными. У них были собственные чувства и даже некоторые элементарные эмоции. Им не хватало только чувства самосознания. Нин теперь не очень хотел расставаться с этой иллюзией. Как только он с ней расстанется, это положит конец всем живым существам в этом иллюзорном царстве. Таким образом, догадки бесчисленных культиваторов, которые жили до меня, были правильными. Если кто-то сможет достичь невероятно высокого уровня в Дао-иллюзии, он действительно воплотит иллюзии в жизнь, размышлял Нин. Если я смогу сделать еще один прорыв и усовершенствовать свой Омега-Дао до Атархи, я, вероятно, смогу сделать все из моей проекции сердечного мира реальным. Другой мыслью Нин постепенно погрузил иллюзорный мир вокруг себя во тьму. Бесчисленные существа в этом мире заснули, и затем иллюзия закончилась. Хотя он не хотел расставаться с ними, он не мог просто тратить все свое время и энергию на поддержание этого иллюзорного царства. Иллюзии реальности, я думаю, есть много культиваторов, которые предпочли бы жить в иллюзорном царстве. Иллюзорный Дао меча Нина достиг такого уровня, когда многие культиваторы охотно позволили бы себе быть захваченными им, потому что все действительно было очень реалистично. Осталась лишь небольшая разница между этой истинной реальностью. Истинная душа Нина также была затронута силой его меча Дао иллюзий. Реальность и иллюзия неоднократно пересекались, в результате чего его истинная душа чувствовала себя более комфортно, чем когда-либо прежде. Даже скорость разрушения истинной души была несколько замедлена. Овладение Нином мечами Дао Ветра и Молнии имело незначительную выгоду для его истинной души, но меч Дао Иллюзий был явно весьма полезен. Из-за этого иллюзионного меча я провел в общей сложности 185 циклов хаоса в тренировках. Тем не менее, меч Дао Иллюзий заставил мою истинную душу снизить скорость разрушения. В результате у меня все равно осталось 600 циклов хаоса. Нин невольно усмехнулся. Где-то теряешь, где-то находишь. Теперь, когда я освоил меч Дао Иллюзий, пришло время пересмотреть воспоминания этих двух гегемонов. Нин еще раз вызвал двух захваченных им гегемонов. Как только два гегемона посмотрели на Нина, они мгновенно впали в оцепенение. Освоение Нином меча Дао Иллюзий означало, что только Атарх Каменный, владелец сущности до рождения иллюзий, превосходил его в искусстве иллюзий, причем, он превосходил Нина только в этом. В этом отношении все остальные атархи немного уступали Нину. Итак, Нин с легкостью мог просмотреть воспоминания различных гегемонов. Том 42, глава 3. Бродя по священному царству в одиночку, это было еще одним свидетельством того, насколько велик был путь Омега Дао. Освоение вечного меча Дао Омега поставил Цзи Нина наравне с атархами. По мере того, как Нин вливал все больше Дао в свое Дао меча, он начал совершенствоваться и во многих других областях. Если у него будет достаточно времени, он сделает заключительную трансформацию и достигнет более высокого уровня, уровня, которого жаждала вся цивилизация культиваторов. Жаль, как же не повезло с этими девятью методами. Нин медленно покачал головой. Все они связаны жизненными клятвами. Нет вообще никакого способа посмотреть эти методы. Действительно ли каждый гегемон и император был связан клятвой жизненной силы? Неужели вообще никакого выхода нет? Нет. Вероятность может быть низкой, но всегда есть шанс. Хм. Что ж, пора отправиться в священное царство. Нин поднял голову, уставившись на возвышающиеся царские врата. Уже много лет они сияли ослепительным светом. Нин сделал шаг вперед и двинулся к царским вратам. Войдя внутрь, он вошел в еще один тоннель, образованный множеством разных пространственных складок. Это был пространственный тоннель, который вел к священному царству. На этот раз он не подвергся никаким атакам в пространственном тоннеле. Скрытые атаки явно оказались бесполезными против него, в конце концов. Позволить ему умереть в одиночестве в изгнании было недопустимо. Они ждали его уже много лет, жаждали его появления в священном царстве. Священное царство. Нин стоял на выходе из тоннеля, глядя на священное царство вокруг себя. Странно. Я думал, что это место будет довольно опасным, что будет много разных ловушек и формаций, ожидающих моего прибытия. Кто бы мог подумать, что здесь ничего не будет. Нин был довольно сильно удивлен. Ни одна засада не могла избежать его обнаружения. Нин планировал положиться на свой меч Дао Шторма, чтобы бежать на высокой скорости, если он обнаружит какие-либо ловушки, но теперь это казалось ненужным. Свист. Нин улетел от врат в небо. Он посмотрел вниз на огромный окружающий его мир, быстро увидев дворцы и поместья, которые были расположены вдалеке. Очевидно, здесь когда-то было много людей. Теперь над священным царством висела мертвая тишина. Все дао-лорды эвакуировались, оставив свои пустые владения. Нин глубоко вздохнул, поток энергии потек в его тело, он почувствовал себя довольно комфортно. Огромная аура силы наполняла все это место. Энергия здесь была настолько плотной, что целая армия гегемонов могла привлечь ее и использовать для совершенствования. «Какое поистине чудесное, это священное царство», сказал Нин с одобрительным смешком. «Да, лорд», ледяной голос внезапно эхом отозвался в небесах над священным царством. «Это возвышенный ситх», Нин стоял в воздухе с улыбкой на лице. «Я думал, что ты нападешь на меня, как только я зайду в царство. Я не ожидал такой вежливости. Я, Бавынья, уже много лет жду тебя, да, лорд», сказал ледяной голос. «Я, Черный Север, был телепортирован в это место вами, ситхами». Нин усмехнулся. «Если честно, я бы действительно не хотел драться с тобой. Если ты просто отпустишь меня, это будет лучшим решением для нас обоих. В противном случае наш единственный вариант – сражаться друг с другом». Многие из потомков ситхов были тронуты этими словами. Они знали, насколько могущественным был Дао-лорд Черный Север, и не хотели сражаться с ним. Если бы они действительно смогли избежать этой битвы, как бы это было прекрасно. Однако все они знали, что это фантастика. Никто не осмелился ни повиноваться приказам верховного лидера. Избежать из этой смертельной схватки не получится. «Да, лорд Черный Север», — ледяной голос снова заговорил. «Прекрасное имя. Нам не нужно тратить время на слова. Если ты хочешь покинуть это место, тебе придется остановить нас. Учитывая, насколько ты силен, я полагаю, ты сможешь предположить, где выход. Полагаю, выход должен пролегать внутри башни охранник Даа, в самом тылу», — сказал Нин. Нин мог видеть и чувствовать все священное царство силой своего меча Даа Ветра, и он знал о присутствии этих трех башен. У трех башен было 12 историй. Исходя из того, что Нин знал о ситхах, это означало, что это были башни охранник Даа, принадлежавшие возвышенному. С ними было бы не так легко иметь дело, как с башней, с которой он имел дело некоторое время назад. Острая привязка Нина к пространству также позволила ему выяснить, что центр священного царства, место, где были расположены все элементы управления измерениями, находился в башне, в самом тылу. Чего он не знал, так это того, что во время войны рассвета все три башни делили контроль над пространством. После того, как двое возвышенных погибли, башни были модифицированы таким образом, что единственной, которая могла использоваться для управления этим скрытым измерением, была та, которой управлял возвышенный Бавынья. «Впечатляет, да, лорд Черный Север», — продолжал ледяной голос, — «тогда иди и сразись со мной, если посмеешь. Хммм, скоро приду, не волнуйся». Нин начал неспешно летать над священным царством, проверяя различные области в нем и внимательно осматривая его. Ха! Нин стоял перед горной стеной, которая была украшена множеством знаков, на ней также были и методы культивации. Вот это интересно. Нин походил на туриста, бродившего по разным частям священного царства и постигавшего его секреты. Гегемоны и императоры ждали битвы уже много лет, все они потеряли дар речи из-за поведения Нина. Тем не менее им уже удалось прождать более сотни циклов хаоса. Еще немного времени ничего не изменит, они могли и потерпеть. Нин провел в общей сложности 15 дней, путешествуя по священному царству. Жаль, я не нашел никаких следов 9 техник, которые мне интересны. Нин не мог не вздохнуть. Священное царство использовалось для обучения даа-лордов самсара в течение бесчисленных эх. Многие техники были записаны здесь, и не все из них были уничтожены во время эвакуации. Нин смог расширить свой кругозор, осмотрев оставшиеся, но он не нашел тех, которые были ему действительно нужны. Свист. Нин полетел ближе к священным горам. На вершинах трех гор было в общей сложности 3 возвышающихся башни охранник Даа. Все они светились ослепительным светом, который заставлял пространство вокруг них колебаться. Эффект света распространялся на расстоянии в 1 000 000 000 километров, и эффект был непрерывным. Даже Атархмок, специализирующийся на Даа пространство, не сможет телепортироваться через этот регион, не говоря уже о Нине. Это было одной из тех вещей, которые делали башню возвышенного настолько невероятно опасной. Пространство-время было здесь полностью подавлено. Это действительно прекрасный мир. Жаль, что он будет разрушен войной, сказал Нин. Даже если он будет уничтожен, мы сможем его переделать в будущем, ответил тот же ледяной голос. Нин ничего не сказал в ответ. Он вытащил северный радужный меч из ножен на спине, затем продолжил лететь вперед, внимательно осматривая область вокруг себя. «Я чувствую опасность в каждом сантиметре священных гор. Неважно, с какого направления я вхожу, мне везде грозит невероятная опасность. У меня нет выбора, кроме как просто атаковать». Свист. Нин продолжал лететь вперед. Внезапно холмы под ним начали дрожать и трястись, после чего появились волнистые линии. Массивная формация размером в 100 миллиардов километров начала активироваться. Она полностью отделила окружающее пространство от обычного пространственно-временного континуума. Опять пространственный разделитель. Нин покачал головой и засмеялся. Территория вокруг него в 100 миллиардов километров была полностью отделена от внешнего мира. Нин подвергся подобной атаке, спасая эталон капсул. Нин не мог не удивиться тому, как ситхи, казалось, играли с пространством, разрезая его, будто торт. Нин просто стоял в воздухе, с мечом наготове, и спокойно посмотрел на автономное измерение, которое сформировалось вокруг него. Он ждал, что они придут к нему. Если он не будет сражаться, как он сможет захватить больше императоров и найти эти 9 приемов? Свист, свист, свист. Мерзкие ауры начали появляться на краях этого запечатанного пространственно-временного континуума. Мерзкие ауры начали собираться вместе и формировать злобных демонов. Эти демоны были чрезвычайно сильными. Это были самые могущественные демоны их всех, что Нин видел до сих пор. Все они, вероятно, находились на уровне сверхлорда. Башни-охранник до уровня возвышенных могут использовать еще больше энергии генератора ситхов. Поэтому они могли порождать демонов. Тем не менее, для того, чтобы произвести в общей сложности 105 демонов такой силы одновременно они, вероятно, использовали все, что создали в течение бесчисленных эр. Нин оставался довольно спокойным. Все было так, как он и предполагал. Эти демоны, в лучшем случае, смогут немного его замедлить. Убить. На краях этого запечатанного континуума в земле начали появляться трещины. Из этих трещин начали вылетать различные существа. Их глаза были мертвы, и они были на разных уровнях силы. У некоторых были ауры, сравнимые со сверхлордами, тогда как другие были заметно сильнее. Тем не менее, все они были несколько слабее, чем правитель пламенного солнца. Не так сильны, но их, безусловно, довольно много. Если они все атакуют одновременно, это будет немного хлопотно. Нин слегка нахмурился. Чтобы убить всех этих демонов, а также тех глупых големов, контролируемых разумом, потребуется немало его энергии. Через несколько мгновений вокруг Нина появилось 9 фигур, а Нин снова нахмурился. Дао-лорды, все 9 фигур были дао-лордами Самсара, все они были невероятно могущественными. Дао-лорд, нас будет более, чем достаточно, чтобы иметь дело с тобой. Ты не достоин того, чтобы гегемоны и императоры пачкали об тебя свои руки. 9 дао-лордов смотрели на него сумасшедшими глазами. Дао-лорды, как правило, были бесстрашными, и возвышенный предложил им огромные награды за эту миссию. Он также дал им контроль над множеством демонов и живых големов. Естественно, они собирались сделать все возможное в этой битве. Том 42, глава 4. Успешно окружен в этом запечатанном континууме домен Дао Меча Цзинина мог простираться только на расстоянии до 1 миллиарда километров. Невидимая подавляющая сила священного царства была просто слишком сильной. Атака. Как только домен Дао-лорда Черного Севера настигнет нас, мы умрем, мысленно отправил другим Дао-лорд в черном. Учитывая силу Нина, даже гегемоны и императоры попадут в его домен, если они не будут защищены невероятно могущественными сокровищами. Стоит ли говорить о простых с Дао-лордах? Он мог играть с ними, как хотел. Вы действительно хотите напасть на меня с такой крошечной силой? Нин сделал свой ход, превратившись в полосу света, которая полетела к ближайшему к нему Дао-лорду. 9 Дао-лордов стояли на краях этого запечатанного континуума, все в разных местах. Таким образом, если Нин захочет иметь с ними дело, ему придется лететь к ним, к одному за другим. Убить этого Дао-лорда, убить его. Демоны и живые големы заревели, бесстрашно устремились к Нину. Они стремились окружить его. Что касается 9 Дао-лордов, они сразу же создали различные сокровища, которые контролировались силой башни. Ответ Нина на эту массовую атаку состоял в том, что он продолжил лететь вперед на высокой скорости, одновременно демонстрируя бесчисленные полосы света меча в своем домене Дао Меча. Демоны и живые големы спотыкались, падали на землю или даже взлетали в воздух. Только крошечное число из них смогло приблизиться к Нину, большинство не смогло приблизиться к нему. Вот почему могущественный домен был так полезен в бою. Нин мог использовать эту игрушку с любым уровнем от сверхлорда или ниже. Странные здания начали появляться перед 9 дао-лордами. Они выглядели как миниатюрные замки, каждый из которых был высотой в 9900 метров. Они были полностью золотистыми. На самой вершине замков виднелись полупрозрачные башни. Эти 9 сокровищ ситхов находились под контролем башни Защитник Дао, и они были могущественными сокровищами, которые можно было использовать для нападения издалека. Основная миссия этих 9 башен состояла в том, чтобы войти внутрь и разместить 9 сокровищ в нужные места. Если им удастся это сделать, они справятся со своей задачей. Эти дао-лорды действительно дураки. Нин летел так быстро, что уже был в миллиарде километров от первого дао-лорда. Его домен Дао Меча мгновенно захватил дао-лорда, не давая и с места сдвинуться. «Иди сюда!» Нин не атаковал, вместо этого он решил втянуть и дао-лорда и его сокровища в свой мир имения, защищая его от подавляющей силы башни. Лучи ослепительной, Разрушительной энергии исходили от 8 других башен. Они двигались с непостижимой скоростью и поражали своим уровнем силы. Атаки были невероятно мощными, но в конце концов они были порождены сокровищами. Их атаки никак не могли сравниться с атаками настоящих атархов с точки зрения глубины. Они полагались только на подавляющую скорость и мощь. Вжух! Нин использовал свой меч Даоштарма для уклонения. Свист! Свист! Свист! Он избежал всех 8 разрушительных лучей света. К тому времени, когда эти 8 лучей света пролетели десятки миллиардов километров и достигли Нина, он смог пробиться сквозь них, и их брызги полетели на пространственную мембрану, заставив ее задрожать. Что касается демонов и живых големов, те, кого коснулись лучи света, были мгновенно и легко разрублены. Тем не менее, демоны и живые големы смогли быстро восстановиться. Убить их было бы не так просто. Гул, внезапно еще один разрыв появился на краю этого запечатанного континуума. Их этого разрыва вылетело 50 с лишним гегемонов и императоров. Нин поднял бровь, затем сразу же превратился в полосу света, полетев к этим 50 с лишним гегемонам. Однако, вдали появился еще одна трещина. Еще один отряд из 50 с лишним гегемонов и императоров появился из этого второго разлома. 8 из 9 сокровищ остаются нетронутыми. Достаточно хороший результат. Гегемоны начали двигаться. Когда они увидели, что 8 башен замка снова засияли разрушительным светом, они втайне почувствовали радость. Этот Даолорд Черный Север, ничто иное, как Даолорд, чья истинная душа рушится. На нашей стороне более 100 гегемонов, нас поддерживают сокровища из башни Охранник Дао. Я отказываюсь верить, что мы не сможем убить его. Мы порвем его на части одним скоординированным ударом. Мы будем вознаграждены за нашу победу, и этому бедствию придет конец. Атака. Гегемоны и императоры были исполнены злобы. Независимо от того, были ли они вынуждены подчиняться приказам, или нет, они хотели защитить свой дом и хотели обещанных огромных наград. Они должны были убить Нина. Свист, свист, свист. Перед каждым из 100 с лишним гегемонов и императоров появилась по миниатюрной звезде. На сотни с лишним миниатюрных звезд были руны, которые стали накапливать разные, но одинаково ужасающие виды энергии. Астральные цепи огненного зала, ледяные астральные цепи. Гегемоны также начали выпускать различное оружие. 9 замковых сокровищ были зафиксированы на месте и не нуждались в контроле, но различные астральные цепи были более сложными, они нуждались в контроле. Таким образом, Ситх отправил более 100 гегемонов и императоров, чтобы управлять ими. Каждая из миниатюрных звезд черпала силу у башен, затем гегемон или император управлял звездой, чтобы атаковать через формацию, из-за которой Нину было трудно увернуться. Свист. 50 с лишним гегемонов и императоров слева выпустили потоки ледяной энергии от своих миниатюрных звезд. Ледяная энергия полетела прямо к Нину, словно лучи застывшего света, полностью замораживая даже пространство-время. Объединенная сила энергии замораживания была на уровне власти Атарха. Даже Атарх будет временно подавлен таким нападением. Справа появились потоки огненно-золотого света, соединившиеся вместе и выстрелившие в Нина с ужасающей скоростью. С одной стороны, холод, с другой, пылающий жар. Это были 2 диаметрально разных типа энергии, каждый был способен угрожать даже Атарху. Когда они использовались вместе, они становились еще более мощными, особенно теперь, когда они собрались вместе в соответствии с загадками невероятно глубокой формации. Они летели к Нину запутанным образом, из-за чего он почти не мог увернуться. Свист, свист, свист, свист. 8 потоков апокалиптического света продолжали атаковать, замедляя движение Нина. Хэмэмэм. Нин двигался, как шторм, превратившись в размытую тень молнии и ветра. Однако огненные астральные цепи и ледяные астральные цепи, используемые гегемонами и императорами, полностью захватили Нина, они выгнулись в воздухе, продолжая преследовать его. «Я не могу увернуться от них». На лице Нина появилось выражение гнева и удивления. На лицах более 100 гегемонов и 8 даолордов появился азарт. Свист. Нин поспешно отступил назад, желая соединить эти 2 ужасающих типа энергии и заставить их столкнуться друг с другом. Вот дурак. Он думает, что наши сокровища будут мешать друг другу. Когда 2 астральные цепи сливаются воедино, объединяя огонь и лед, сила только увеличивается. Гегемоны ухмыльнулись, наблюдая, как ледяная энергия кружится вместе с золотым пламенем. Оба вила цепей продолжали лететь в Нина. Наконец, энергии начали сталкиваться друг с другом. Дзинь. Каждое столкновение было чрезвычайно мягким, и единственным результатом была серия странных мерных волн, генерируемых по мере того, как атаки становились более мощными. Они наблюдали, когда лорд Черный Север продолжает отступать. Его лицо стало пепельным, когда он отчаянно пытался отбиться с северным радужным мечом в своей руке, использовав меч водного дара. Поток водянистого света кружил вокруг него, стремясь блокировать атаки, но часть разрушительной силы сумела пробиться сквозь воду. Черный Север, конечно, делал все возможное, чтобы сохранить свою энергию. Да, лорд Черный Север был явно застигнут врасплох сотнями нападавших на него потоков энергии. Он использовал различные искусства меча, стремясь блокировать атаки, поскольку его истинная душа начала рушиться быстрее. Ха-ха-ха, предсказание возвышенного оказалось точным. Он может быть и быстрый, но астральные цепи являются для него идеальным противником. Когда астральные цепи из главного зала ледяного и огненного сливаются воедино, они становятся настоящим противником. Нам будет сложно убить его напрямую, но мы сможем исчерпать большое количество его энергии и ускорить распад его истинной души. Гегемоны волновались все сильнее. Убить этого ужасного Дао-лорда было нереально. Все, что они могли сделать, это израсходовать как можно больше его энергии. Каждый раз, когда Дао-лорд защищался, продолжительность его жизни сокращалась. В конце концов он умрет, не в силах им противостоять. Убить, убить, убить. Еще. Гегемоны и императоры были в прекрасном настроении. В первом же столкновении с ними Нин получил урон. На этот раз он превратился в полосу света и выстрелил прямо в них. Очевидно, он хотел попытаться поймать или убить столько гегемонов, сколько мог. Если ему это удастся, астральные цепи станут бесхозными, и он сможет легко их убрать. Да, лорд Черный Север, наш возвышенный уже предсказал каждое твое движение. Гегемоны разлетелись в разные стороны, но миниатюрные звезды летали вместе с ними, позволяя им поддерживать астральные формации цепей. Бум! Еще одна трещина появилась на границах формации, в результате чего появилось еще 35 гегемонов. Они немедленно собрали свои собственные сокровища и объединились в формацию. Вскоре густой черный дым начал покрывать весь запечатанный континуум, вызывав в сердце Нина зловещее чувство. Том 42, глава 5, «Истощите его». Цзи Нин оставался довольно спокойным, потому что все это время он чувствовал, что этот запечатанный континуум не закончил раскрывать все скрытые опасности. Хотя ни одна из этих опасностей не была по-настоящему смертельной, если бы он не справился с ними правильно, он дорого бы за это заплатил. Внутри самого яркого из трех главных залов в этом скрытом измерении, возвышенный Бавынья нервно смотрел на изображение в воздухе перед собой. Изображения показывали беспорядочное сражение, происходящее в запечатанном пространственно-временном континууме. Взрывы происходили везде, где энергия волей-неволей колыхалась. Несмотря на то, что он контролировал священное царство, он не мог ясно видеть, что происходило в битве. Ясно, что шла хаотичная и ужасающая война. Все три башни охранник Дао-класса возвышенного сосредоточили свою дальнюю огневую мощь на Дао-лорде Черном Севере, а все гегемоны работали в помощь башням. Как ситуация? Холодно рявкнул Бавынья. Он смог получить смутное представление о том, что происходит, наблюдая за изображениями, и казалось, что его сторона имеет преимущество. Они окружили Дао-лорда Черного Севера и обстреливали его атаками. Возвышенный. Рядом с ним собралось более 20 аватаров, принадлежащих сражающимся гегемонам и императорам. У истинных ситхов не было аватаров, так как эта хаос-вселенная постоянно отвергала и подавляла их. Они не могли использовать свою божественную силу для сохранения и поддержания аватара. Напротив, потомки ситхов были коренными жителями этого хаоса. У всех были аватары. И, конечно, все аватары, стоящие рядом с возвышенным Бавыньей, принадлежали потомству ситхов. Эти аватары принадлежали к различным отрядам, которым было поручено принять участие в этой битве. Благодаря им возвышенный смог быстро издавать новые приказы, а также получать информацию о ходе битвы. Возвышенный, не волнуйся, у нас абсолютное преимущество в этой битве. Мы определенно победим, взволнованно сказал рогатый человек. Астральные цепи полностью противостоят Дао-лорду Черному Северу. Каждый раз он вынужден использовать свое искусство меча для защиты от нас. Он постоянно расходует энергию, и его истинная душа рушится все более быстрыми темпами. А мы в это время как мы посылаем все больше и больше людей для нападения в запечатанный континуум. За такой короткий период он сможет поймать или убить только одного из нас. Этот запечатанный континуум был размером в 100 миллиардов километров. Нин двигался намного медленнее, потому что на него обрушивались все атаки, он тратил много энергии. В результате ему пришлось медленно переходить от императора к императору, захватывая их. После разворачивания нашей великой формации у него не будет никаких шансов захватить кого-либо из нашей команды из 35 гегемонов и императоров, уверенно сказал старейший в черной мантии. Он уже использовал свои навыки меча по крайней мере 10 раз, и это только начало. У нас осталось много неиспользованных инструментов. Возвышенный, давай использовать все инструменты, которые мы имеем в распоряжении. Возвышенный, давай также примем участие в битве. Хорошо. Бавня был в восторге. Ха, я знал это. У него никаких козырей в рукаве больше нет. Возвышенный не был дураком. Каждый план, который он использовал против Нина, имел очень высокие шансы на успех. В чистилище замок класса Апокалипсис имел бы хорошие шансы стащить Нина до смерти, если бы не меч Даа Шторма, позволяющий Нину двигаться намного быстрее, чем ожидалось. Что касается формации пространства-времени, то единственная причина, по которой Нин выжил, заключалась в том, что замок класса Апокалипсис сэкономил ему дополнительный час времени и он понял некоторые из загадок формации. В результате он нанес 18 ударов и прорвался через эту формацию. После этих двух последних неудач возвышенный начал терять уверенность в себе. Однако на этот раз все шло гладко, в соответствии с планом, и это очень его обрадовало. Эта атака гораздо более мощная, чем две предыдущие атаки в чистилище вместе взятые. Глаза Бавыньи светились от нетерпения. В конце концов, у нас есть три башни охранник Даа, которые вместе атакуют его. У нас также есть большая группа гегемонов и императоров. Даже если мы не сможем убить его в лобовом бою, мы можем измотать его до смерти. Отправьте также формацию лабиринт кровавого демона, приказал Бавыня. Есть. Двое из потомков ситхов, находившихся рядом с ним, немедленно отозвались на приказ, а затем отправили в бой свою команду из 52 гегемонов. «Пусть все 18 спутников смерти также войдут», — скомандовал Возвышенный. Чуть позже, Возвышенный, да, лорд Черный Север совершенно беспомощен против спутников смерти. Все, что он может сделать, это полагаться на свою скорость, чтобы увернуться. Чем больше он уклоняется, тем более неловкими становятся его движения. Мы проводим все новые и новые атаки со стороны астральных цепных формаций и других формаций. Он вынужден использовать все больше и больше искусства меча для защиты. Его истинная душа рушится все быстрее и быстрее. Возвышенный, мы определенно победим. Все аватары ситхов, участвующих в битве, были чрезвычайно уверены в себе. Ха-ха-ха, я знал. Бавыня рассмеялся, готовясь отдать свои последние приказы. Но затем он неожиданно заколебался. Он спросил, сколько наших гегемонов и императоров было захвачено или убито. Около 65 из них были захвачены или убиты, сказал старейшина в черной мантии. Их формация контролировала все поле битвы, позволяя им знать все о жертвах, которые они понесли. Довольно много, но он не мог сдержать улыбку, даже когда произнес эти слова. Даже если бы все гегемоны погибли, это стоило бы того, чтобы они убили Даа Лорда Черного Севера, а сейчас было всего 20% погибших. Да, потери у нас действительно довольно значительные, но Даа Лорд Черный Север чрезвычайно важен для всей расы ситхов. Если мы сможем убить его, все это того стоит. Гегемоны и императоры жаждали сражаться. Они давно знали, что это будет ужасная битва. Но, по крайней мере, ситуация оказалась лучше, чем они ожидали, несмотря на то, что много гегемонов и императоров были убиты. Если это так, то отправьте также и последние два отряда. Все оставшиеся гегемоны и императоры, используйте ваши соответствующие сокровища. Не позволяйте Даа Лорду Черному Северу сосредоточить свое внимание на какой-то одной конкретной области, сказал Возвышенный Бавыня. Есть. Мгновенно появилось большое количество гегемонов и императоров. Эта последняя волна включала в себя огромное количество императоров. Должно быть, их было около 2000. По правде говоря, было ограничение на количество гегемонов, которые могли использовать три башни охранник Даа. Максимум 800 гегемонов могли участвовать. Более 2000 других гегемонов находились там для того, чтобы отвлекать Нина. В конце концов, Нин будет постоянно контратаковал и убивал или захватывал этих гегемонов. Если ему удастся убить кого-то, кто контролирует башню охранник Даа, удар будет значительным. Но если он убьет просто помощника, это не повлияет на боевую мощь ситхов. Конечно, даже несмотря на то, что эти императоры были всего лишь расходной монетой, им также были предоставлены формации и сокровища ситхов для замедления Нин. Кажется, я смогу справиться с Даа-лордом Черным Севером, просто пожертвовав несколькими гегемонами и императорами. Бавынья расплылся в улыбке. Время продолжало течь, секунда за секундой. Мы уже потеряли более 90 гегемонов и императоров. Даа-лорд Черный Север уже более 40 раз использовал свое искусство меча. Ему удалось поймать еще 30 гегемонов и императоров, но большинство из них – бесполезные пешки. Это не сильно повлияет на нашу боевую мощь. К настоящему времени он использовал свое искусство меча более 50 раз. Битва становилась все более ожесточенной. Он уже поймал более 200 гегемонов и уже должен был использовать свое искусство меча как минимум 80 раз. Его истинная душа рушится довольно быстро. Аватары продолжали делать подробные боевые отчеты. Более 20 гегемонов, состоящих в формации астральных ледяных цепей, были захвачены в плен. Формация была уничтожена. Внезапно вышел такой новый отчет. Астральные цепные формации можно было сохранить после легких потерь, но в определенный момент они все равно распадались на части. Продолжать борьбу. Да, лорд Черный Север не сможет долго держаться, спокойно сказал Бавынья. Он уже многократно использовал свое искусство меча, даже если он не использует полную силу для большинства операций, это все равно должно его сильно истощить. По мере того, как время продолжало течь, были прорваны еще 3 основных формации. К настоящему времени Нин убил или захватил более 500 гегемонов и императоров и использовал свое искусство меча более 180 раз. Почти, с нетерпением шептал Бавынья. Мы скоро победим. Каждый удар потребляет значительную часть жизненной силы Черного Севера, даже если удары были не в полную силу. По его расчетам, Даа-лорд должен был погибнуть после примерно 200 ударов. Мы потеряли более 600 гегемонов и императоров, а он уже использовал свои удары более 200 раз. У осталось около 2000 человек, и у нас осталось только 3 формации. Даа-лорд Черный Север довольно умен. Он сосредоточил свои усилия на гегемонах, которые контролируют формации. Не сдерживайтесь. Холодно рявкнул Бавынья. Он умрет в любой момент, а у нас осталось более 2000 гегемонов и императоров. Мы сможем истощить его до смерти. Но по какой-то причине, чем ближе они подходили к успеху, тем тяжелее было возвышенному. Он покачал головой, подавляя это неприятное чувство и уверяя себя, что это просто жажда победы. Более 700 гегемонов и императоров были захвачены, и у нас осталось только 2 основных формации. Другие формации не важны и предназначены только для контроля реальных. Да, лорд Черный Север еще не умер. Более 800 человек были захвачены в плен. Он использовал свое искусство меча более 250 раз, но все еще не умер. У нас осталась только 1 основная формация. Почему он до сих пор жив? Бавынья нервничал все больше. Как плохо, возвышенный. Внезапно половина оставшихся аватаров превратилась в пепел. Один из них отчаянно крикнул. «Возвышенный, мы попали в ловушку». «В ловушку». Бавынья был просто ошеломлен. Том 42, глава 6. Шоу программа Бавынья нахмурился. Он тихо пробормотал про себя. Он действительно измотан или просто притворяется? Были у него некоторые подозрения. Битва шла слишком гладко, это заставило его насторожиться. Каждый раз, однако, он успокаивал себя, что он просто преувеличивает. Но услышав крик оставшихся гегемонов, что они попали в ловушку, тут интуиция Бавыньи, обточенная множеством приключений и битв, стала кричать ему о том, что есть подвох. «Вы все в ловушке?» – спросил возвышенный. «Да, все. Все это место заполнено черным туманом. Я не вижу других гегемонов и императоров. Да, мы тоже оказались в ловушке. И мы в ловушке». Различные аватары гегемонов и императоров отправляли отчаянные послания, заставив Бавынью почувствовать смятение. В запечатанном пространственно-временном континууме, размером в сотни миллиардов километров, Нин стоял в воздухе, расслабленный и непринужденный. Це расстояние в сотни миллионов километров, некоторые волшебные сокровища и формации продолжали обрушиваться на второго Даа-лорда Черного Севера в белой одежде. Этот второй Черный Север делал все возможное, чтобы уклоняться, используя свой меч водного Даа, меч Даа-шторма и другие техники, Его истинная душа была на грани краха. То, что является реальностью, лишь иллюзия, а иллюзия – реальность. Нин тихо пробормотал. «Ни один из этих гегемонов не способен видеть сквозь мой меч Дао иллюзии. Я могу играть с ними с легкостью». С тех пор, как он был пойман в ловушку в этом запечатанном континууме, его бешеная битва и его рушащаяся истинная душа были сфальсифицированы его мечом Дао иллюзии. Домен Дао меча Нина смог распространиться на расстояние в миллиард километров. Одной лишь мыслью он заставил весь регион превратиться в иллюзорное царство. При нынешнем уровне понимания Нина иллюзорные существа в его владениях приобрели базовый уровень чувств, эмоций и интеллекта. Это была абсолютно ужасающая концепция. Для сравнения, просто подделать сцену битвы в этой области было невероятно просто. Гегемоны и императоры видели только то, что Нин хотел им показать. Если бы Нин смог использовать свой Дао Омега меча, чтобы стать атархом, его иллюзорный домен достиг бы уровня способности превращать иллюзии в реальность, и тогда его иллюзии станут реальностью как на поверхности, так и изнутри. Он сможет создать иллюзию сокровища Вселенной, и оно станет подлинным сокровищем Вселенной. Если он создаст иллюзию эксперта, это будет настоящий живой эксперт. Но, конечно, это потребовало бы от него постоянной траты большого количества энергии. Даже сейчас существа, созданные его иллюзиями, обладали разумом, эмоциями и чувствительностью. Меч Дао иллюзии Нина стал одним из его убийственных приемов. В битве против Атарха это будет достаточно эффективно, но не обязательно станет определяющим фактором. Но в битве против простых гегемонов и императоров, меч Дао иллюзии мог играть с ними с легкостью. Однако Нину потребовалось время, чтобы поймать этих гегемонов и разбить их формации, поэтому он продолжал шоу и выигрывал для себя время. «Хозяин, мы уже взяли под контроль эту формацию», — сообщил аватар лазурного демона. «Хорошо». Нин был восхищен, затем он взмахнул рукой. Рядом с ним внезапно появилась база формации длиной в 10 миллионов километров. Аватар лазурного демона, эталон капсул, уничтожитель, гегемон Тиа и гегемон огненный совместно контролировали эту грандиозную формацию. Она была одной из множества формаций, которые Нин взял себе. Он позволил своей команде выбрать из доступных формаций и найти ту, которую они могли бы использовать. «Соберите формацию и используйте ее, чтобы накрыть все в пределах 100 миллиардов километров», — немедленно приказал Нин. «Ловите их всех, не позволяйте никому сбежать». «Хорошо, предоставь это нам». Лазурный демон, уничтожители и другие были очень взволнованы. Захватить 2000 гегемонов одним махом? Они никогда не такого делали и даже не видели ничего подобного раньше. Все они нервничали. Свист, свист, свист. Большое количество черного тумана распространилось из пласта. Он почти мгновенно накрыл весь запечатанный континуум, растянувшись на расстоянии в 100 миллиардов километров. Эта формация предназначалась для борьбы с Нином. Она лишь незначительно повлияла на него, но идеально подходила для общения с этими гегемонами и императорами. «Я ничего не вижу. Какая ужасная аура тьмы. Я подавлен. Я тоже ничего не вижу. Я не могу устоять. Мы в ловушке. Мы тоже оказались в ловушке». 2000 оставшихся гегемонов и императоров начали паниковать, потому что Нин уже имел дело с самыми могущественными формациями ранее. У оставшихся гегемонов осталась только одна мощная формация, но это была атакующая формация, которая никак не могла повлиять на эту грандиозную формацию тьмы. Когда тьма разлилась, почти 99% гегемонов и императоров были полностью парализованы. Остальные смогли немного себя отстоять, благодаря сокровищам, которые у них были, но их было всего около 10. С такой численностью не смогут изменить ситуацию. Время положить этому конец. Нин немедленно полетел к оставшимся гегемонам. Его домен Дао меча быстро распространился, чтобы накрыть их, полностью подавив их и парализовав их движение. Одной лишь мыслью Нин втянул всех гегемонов в свое поместье и заключил их в разные его части. Свист, свист, свист. Вскоре все гегемоны и императоры в запечатанном континууме пропали. Впечатляешь, Черный Север. Я никогда бы не осмелилась даже мечтать о таком результате. Эталон была сильно взволнована, в то время лазурный демон, уничтожитель, Тиа и огненный были просто в шоке. Теперь, когда я принял участие в таком грандиозном мероприятии, я могу умереть без сожалений. Боюсь, мои старые друзья даже не поверят мне, когда я скажу им об этом, ахнул гегемон пламенный. Более 2000 гегемонов и императоров, ахнул лазурный демон. Нин кивнул. Более 2800, если быть точным. Тем не менее, это все благодаря вашей помощи. В противном случае я не смог бы активировать эту формацию самостоятельно. Мы просто управляли формацией, обычное дело, поспешно сказал уничтожитель. В конце концов, все это благодаря твоей неземной силе, да, лорд Черный Север. Ты справился с самыми большими проблемами сам, позволив нам подмести оставшийся мусор. Хватит мне льстить, сказал Нин со смехом. Теперь войдите в мое имение. Это была просто наша первая битва в священном царстве. Слишком рано еще праздновать. Рядом с тобой, да, лорд, мы определенно выживем, продолжал льстить ему уничтожитель. Будь осторожен, Черный Север. Эталон обеспокоенно смотрела на него. Запечатанный пространственно-временный континуум теперь был совершенно пустым. Единственный человек, который остался в районе в 100 миллиардов километров, был Цзинин. Ну что ж, прекрасное шоу мы им устроили. Нин не смог сдержать усмешку, когда подумал о том, что произошло. Для того, чтобы представление выглядело как можно более реалистичным, он даже использовал несколько своих сокровищ ситхов, позволив им по-настоящему взорваться рядом с ним. Он на самом деле использовал их еще и для того, что их фрагменты были вполне реальными даже после вылета из зоны действия его Дао Меча. Иллюзия реальность. Нин был теперь абсолютным гроссмейстером в их смешивании. Поэтому все гегемоны и императоры оказались в его руках. Сначала я отсканирую их воспоминания. Он захватил большинство из них живыми, пощадив даже многих настоящих ситхов. Он захватил их ради поиска 9 специальных техник. Это могло повлиять на его собственные шансы выжить. Он взмахнул рукой, в результате чего перед ним появился настоящий гегемон ситхов. Да, лорд Черный Север, гегемон в шоке уставился на Нина. Затем он стиснул зубы и спросил: «Чего ты хочешь?» Нин продолжал поддерживать домен меча Дао Иллюзии. Ситхам казалось, что истинная душа Нина быстро разрушается. Им казалось, что Нин был на грани смерти. «Ты хочешь умереть или хочешь выжить?» – спросил Нин. «Умереть или выжить?» – гегемон был ошеломлен. Для того, кто выбрал смерть, этого вопроса бы не стояло. Но пока он колебался, Нин тайно заманил его разум в иллюзорное царство. В глазах гегемона был шок. Нин начал пролистывать воспоминания этого гегемона ситхов. Он также дал клятву жизненной силы ничего не раскрывать. Нин нахмурился. Ситхи действительно осторожны. Даже истинные ситхи были вынуждены дать клятвы жизненной силы. Он не смог найти 9 техник, и поэтому он обратил свое внимание на другие воспоминания гегемона. Он внимательно просматривал их в надежде найти что-то полезное. В самом ярком главном зале, Бавынья молча бродил по залу с аватарами и слугами за спиной. Все их настоящие тела были захвачены живыми. Очевидно, они уже проиграли первую битву. Все гегемоны и императоры были захвачены в плен, а крошечная часть была убита. Возвышенный. Рядом с ним появились две фигуры. Это были воплощения Ястребиного Клюва и Йонбика. Культиваторам такого высокого уровня было довольно легко использовать божественную силу, чтобы проявлять воплощение. До тех пор, пока воплощения оставались достаточно близко к их истинным телам, воплощение можно было поддерживать с легкостью. Истинные тела Ястребиного Клюва и Йонбика находились в двух других главных залах, неподалеку. Им было легко поддерживать воплощение здесь. Однако, воплощения, сформированные божественной силой, были чрезвычайно слабы, ничтожно слабы в сравнении с истинными телами. Их нельзя было сравнить с аватарами. Аватары могли приблизиться к истинным телам в своей силе на 70% или даже 80%. «Что нам теперь делать?» – спросила воплощение Йонбика. Том 42, глава 7. Жалость возвышенной Бавынья проинструктировал. «Дезактивировать формации». «Понял», – сказал Ястребиный Клюв. «Формация, которая запечатала пространственно-временный континуум вокруг Цзинина, находилась под контролем его главного зала огненного. Запечатанный континуум быстро рассеялся, позволив региону у подножия далеких священных гор вернуться в свое нормальное русло и проявить Дао Лорда Черного Севера в его центре. «Ахахаха! Возвышенный, у тебя еще есть козыри в рукаве!» — громко крикнул Нин из подножия священных гор. Издалека казалось, что его истинная душа рушится довольно быстро. Его истинная душа разрушилась до такой степени, что он на грани смерти. Я поражен тем, насколько он спокоен. Йонбик посмотрел вниз из своего главного зала в сторону подножия священных гор, а затем вздохнул. Действительно впечатляет. Если бы я был на его месте, я бы, наверное, уже сошел с ума, согласилось воплощение Ястребиного Клюва. Возвышенный смотрел издалека, на его высоком лбу проступили морщины. Как вы думаете, истинная душа Дао-Лорда действительно рушится так быстро? Или, может быть, это обман? Обман, аватары гегемонов, Ястребиный Клюв и Янбек удивленно уставились на него. Все они достигли невероятно высокого уровня понимания. Обмануть их было почти невозможно. Они никогда не сталкивались с чем-то подобным после того, как стали гегемонами и императорами. Вы недостаточно опытны. То, что ты видите, то, что вы чувствуете, все это может быть обманом. Даже ваша собственная интуиция может быть обманута. Превознесенный Бавынья смотрел на далекого Нина. Мы проиграли первую битву, вот так, и у меня четкое ощущение, что что-то не так. Если Дао-Лорд Черный Север чрезвычайно искусен в Дао-Иллюзии, он мог устроить шоу, которое никто из нас не видел. Шоу, одновременно заговорили Янбек и Ястребиный Клюв. Оба были в шоке. Это всего лишь предположение. Возможно, он действительно находится на грани смерти. Бавынья прищурился. В отличие от этих гегемонов и императоров, когда он жил в своей собственной хаос-вселенной, он был настоящим атархом. И его противниками были также атархи. На самом деле, он даже встретил человека, который был еще более могущественным, чем атархи. Он был намного опытнее и знал, насколько ужасным может быть Дао-Иллюзий. Бавынья спокойно сказал: «Я просто говорю, что это возможно. Вы должны опасаться этого во время наших будущих сражений. Что нам делать дальше?» Ястребиный Клюв и Янбек сверлили возвышенного глазами. «Что мы можем сделать? Используйте наши башни для сражаться с ним как можно эффективнее», ответил Бавынья. «Их башни уже израсходовали практически все свои многочисленные сокровища дальнего боя в первом сражении. Цель Бавыньи состояла в том, чтобы сфокусировать все на Нине и уничтожить его в первом сражении. Однако они уже проиграли эту критическую битву. В результате у них теперь было гораздо меньше ресурсов в распоряжении. Остались только сами башни защитник Дао. Бум! Внезапно Нин взмыл в небо и приземлился на вершине далекой горы. Затем он сел в позу лотоса, основав домен Дао меча, который полностью отделил его от мира за его пределами. Область в 1 миллиард километров превратилась в размытое поле света, мешающие возвышенному и остальным видеть что-либо еще. Он снова начал тренироваться, он скоро умрет. Зачем ему тренировки? Сердца Бавыньи и остальных сжались. Когда Нин впервые вошел в чистилище, он сделал то же самое. Он сел в позу лотоса и стал медитировать, пока не овладел своим мечом Дао Ветра. После победы над первым замком он устроил еще одну длительную тренировку, которая завершилась овладением нового мастерства Дао, и после преодоления пространственно-временной формации он обучался более 100 циклов хаоса, прежде чем овладеть мечом Дао Иллюзий. Каждый раз, когда Нин заканчивал сражение, он начинал тренировку, и каждый раз тренировки были очень продолжительными. Теперь, когда Нин закончил свое первое большое сражение в Священном Царстве, он начал тренироваться снова. Бавынья и другие понятия не имели, как на это реагировать. Нин сидел там в позе лотоса на возвышении под священными горами, его домен Дао меча отделял эту вершину от окружающего мира. Время продолжить. Нин вызвал еще одного гегемона Ситха и начал просматривать его воспоминания. Время продолжало течь. На каждого гегемона уходило совсем немного времени, от 4 часов до 5 дней. Свист. Нин пожелал, чтобы потомок Ситхов появился перед ним. Этот был довольно красивый парень, только слишком худой. Когда он увидел Нина, он был потрясен. Да, лорд Черный Север. Затем в его глазах появилось выражение бешеной ненависти. Нехорошо. Нин почувствовал небольшую опасность. Он поспешно отступил, вынув большое астральное сокровище и положил его перед собой. Бум! Тощий император внезапно взорвался, вызвав страшный прилив энергии, вырвавшийся наружу. Этот взрыв был наравне с мощью правителя пламенного солнца. Он врезался прямо в астральное сокровище перед Нином. Сокровище было разбито и отброшено в сторону на более, чем на 10 миллионов километров. Только после этого Нин сумел восстановить контроль над ним и вернуть его обратно. Он взорвал сокровище, которое имел при себе, чтобы совершить последнюю атаку. Он знал, что его шансы убить меня невелики, но он все же был готов пожертвовать своей жизнью. Нин покачал головой, тихо бормоча себе под нос. Он ясно заметил безумный, ненавистный взгляд этого ситха. Человек действительно рассматривал его, как заклятого врага. Нин, однако, не чувствовал никакой вражды к ним. Все-таки потомки ситхов были на самом деле уроженцами этой хаос-вселенной, которые родились и выросли здесь, как и сам Нин. Прошло еще полмесяца. Нин продолжал вызывать потомков ситхов и пролистывать их воспоминания. В этот день он вызвал женщину императора. Она была также поражена, когда увидела, как Нин предстал перед ней, а затем без колебаний собралась совершить самодетонацию, заморозить. На этот раз Нин был гораздо решительнее. Раньше он немного болтал со своими заключенными, чтобы поколебать их силу воли. На этот раз он мгновенно послал Уси к цели меча Да иллюзии в ее тело. Безумный взгляд быстро исчез с лица глаз женщины императора и сменился потерянностью. Нин покачал головой, его настроение было плохим. Он начал сканировать воспоминания женщины императора. Эта женщина была известна как императрица Благодать. Путь ее культивации был полон неудач. Изначально она была смертным врачом, но кармическая удача привела ее на путь культивации. Ее сердце было наполнено добротой и нежностью, и она выбрала даосское имя Благодать, потому что магазин аптеки ее семейства назывался Зал Благодати. Прозвище Фея Благодать или Даос Благодать сопровождало ее, когда она продвигалась по пути совершенствования. Она вдыхала жизнь во все вокруг, включая траву и растения. Ее сердце было наполнено любовью ко всем и всему, но больше всего она любила свою родину, где она родилась и выросла. Однако эта битва против Нина была битвой, которой нельзя было избежать. Одна сторона должна была погибнуть. Ситхи рассматривали культиваторов как своих смертных врагов, и сам возвышенный Бавня заявил, что, если они проиграют, это измерение все равно будет уничтожено этим культиватором, да, лордом. Ее родина будет полностью разрушена. Императрица Благодать не могла принять этого, и она поклялась, что убьет этого демона, известного как Дао-Лорд Черный Север. Она будет готова заплатить любую цену для достижения этой цели. Чем сильнее любовь, тем глубже ненависть. Нин вздохнул. «Передай все свои сокровища», — сказал Нин. И императрица под влиянием иллюзий послушно передала все свои сокровища. Конечно же, Нина не особо заботили сами сокровища. Его беспокоило то, что эта императрица снова попытается покончить с собой. «Теперь проснись», тихо сказал Нин. Императрица слегка вздрогнула, обретя ясность ума. Когда она увидела Нина, она снова приготовилась к отчаянному шагу, но потом поняла, что у нее нет никаких сокровищ. Если бы она просто попыталась взорвать себя, полученного взрыва было бы недостаточно, чтобы угрожать даже гегемону, не говоря уже об этом ужасающем Дао-Лорде. «Зачем нужно вести себя так, увидев меня?» Нин покачал головой. «Другой император пытался сделать то же самое. Я оказался чуть медленнее, и не смог его спасти. Только не надо тут лить крокодиловы слезы», — сердито сказала императрица. «Вы, культиваторы, наши смертные враги. Как только мы проиграем войну, наш дом будет разрушен. Я, Дао-Лорд Черный Север, клянусь самой своей жизнью, что, даже если я одержу победу в Священном Царстве, я уйду, не нанеся вреда ни одному из шести смертных царств здесь», — поклялся Нин. Императрица была ошеломлена. Не было никакого способа подделать клятву жизненной силы. «Я даже не собирался разрушать ваш мир», — сказал Нин. «И ты даже не настоящий ситх. Технически говоря, ты принадлежишь к той же расе, что и я. Ситхи — чужие, но не мы с тобой. Что?» Императрица не могла в это поверить. «Нет, я же потомок ситхов. Об этом не может быть и речи. Несмотря на это, ты принципиально отличаешься от них на внутреннем уровне. Неужели не заметила? Они относятся к тебе, как к пешке». Нин жалел этих потомков. Он уважительно относился как к императрице Благодати, так и к человеку, который совершил самовзрыв, несмотря на то, что оба желали его смерти.